Мне все равно делать нечего в этой стране. Лорды Адмиралтейства выгнали меня в 35 лет из флота. Умирать на половинной пенсии. Благодарю вас, Гуд. Генри, можете не сомневаться в моей дружбе. Вот, господин нотариус, дорогой, настоящий друг, капитан Гуд. Да, я вас познакомил, извините. Но это безумие. Мы пойдем сейчас. Всего доброго, сэр Генри. Это безумие. Написал вашему нотариусу все, что знал, сэр Генри. Мне важна каждая мелочь, мистер Квотермейн. Я не знаю, вправе ли я. Он просил... Мистер Квотермейн, этот человек, мой младший и единственный брат, Джордж Куртис. Вот как? Да, и мы впервые расстались с ним 5 лет назад. До этого мы не расставались даже на месяц. Но мы поссорились с братом, и я поступил с ним несправедливо. После ссоры он, ничего мне не говоря, взял свои последние деньги, ничтожную сумму, и отправился в Южную Африку под вымышленным именем Невилл с безумной мечтой нажить состояние. Это стало мне известно уже позже. Ни писем, ни сведений, вот уже 2-й год. Я понял, мистер Квотермейн, что такое родная кровь? Он молод, безрассуден. Я отдал бы все, лишь бы найти его. Генри, прошло почти 2 года. Надежды на то, что... Нет, Гуд, пока я не убедился, нет. Сейчас у меня вновь вспыхнула надежда после вашего письма, мистер Квотермейн. Я решил искать его. Теперь вы все знаете. Ну, хорошо. Я скажу вам. Он отправился в копи царя Соломона. 130 миль пустыни. Как? Да, непроходимые горы. Никому из белых людей не удалось пересечь эту пустыню. За исключением одного. Если вы даете слово молчать... Мы джентльмены, мистер Квотермейн. Да. Лет 5 тому... Проклятый старый лев изживал мою ногу, как куст табака, и отлеживался в одном поселке на границе с пустыней. Туда приехал португалец, знатный как король. Он долго уговаривал меня идти с ним. Я отказался. И он ушел один. Туда же, куда собирался пойти и ваш брат. Португалец вернулся, мистер Квотермейн? Да, через неделю. Я сидел вечером перед палаткой, смотрел, как раскаленное солнце тонет в бескрайней пустыне. Вдруг вижу, ползет человек. Упал, снова пополз. Я узнал сеньора Сильвестра. Его трудно было узнать. Скелет, обтянутый кожей. Его написал мой предок, умирая в горах, в этих самых. Его тоже звали Хозе де Сильвестра. Он жил 300 лет назад. Петя. Хорошо. Раб, который ожидал его по эту сторону гор, нашел его труп и и принес записку. Замок. Я понял. Пейте. Хорошо. Я первый сумел прочитать ее. Я понял. Алмазы, они горят. Горят. И горы. Он умер у меня на руках, мир его праху. Да.